Так, есть вопросы по различным практическим? А вот по окончании школы, какие специальности можно детям выбирать, на что их лучше направлять, и возможно ли специальность юрист? И вообще есть вот опыт, вот я слышала, что у вас 8 лет школы, да, существует. Да. Куда потом дети идут поступать? И сколько классов у вас? Ну, у нас куда кто хочет, тот туда идет. Так. Но какое направление давать? Ну, я чуть-чуть, друзья, вот еще по трудам скажу, это связано с вашим вопросом. Вот труды. Мы на трудах стараемся давать задания, ну, более серьезные. Например, делать табуретки. И они хорошо делают. Можно в магазин поставить и купят. Вот, делать табуретки, там складные стульчики делают. Вот. Мы станки поставили по дереву токарные, по металлу поставили. То есть так они учатся. Значит, в основная масса, друзья, они просто идут, работают. Кто отделочниками становится, кто и шоферов заканчивает и так дальше. Вот. Но тем не менее поступают. У нас уже были выпускные классы. Вот есть те, кто поступили в институт или в колледж поступили. Вот. И просто тут вот, что в отношении профессии мы должны с подростками и с молодежью проводить беседы. Потому что есть профессии, во-первых, которые для христианина неподходящие. Есть профессии, которые, в принципе, можно было бы получить, но он не найдет работу. И есть профессии, которые содержат в себе определенный риск. Ну, например, нехристианские профессии – это то, что, все, что касается культуры, спорта, то, что касается армии, милиции – это нехристианские, туда идти нельзя. Вот. Потом, например, профессия юриста, друзья, эта профессия, она одновременно и профессия, связанная с риском, и профессия, будучи христианином, по которой он не найдет себе работу. Определенно, он не сможет работать или ему не разрешит церковь. Церковь не разрешит работать в суде, не разрешит работать в следственных органах. Он сможет работать, например, в ЗАГСе, регистрировать покойников и брачных, и новорожденных. Вот здесь может. То есть, друзья, спектр очень узкий. Даже быть юристом на производстве, он должен будет участвовать в разных судебных процессах. Друзья, а там будут попытки склонить, ну, к примеру, адвокат, верующий адвокат, обязательно будут попытки склонить, ну, на нечестность, взятки или угрозы. Поэтому даже христианину адвокатом работать очень трудно, чтобы оставаться христианином. Вот. Это очень трудно. Потом система адвокатуры такая, что ему могут дать задание защищать преступника, а он должен защищать добросовестно. И он тоже окажется между совестью и поручением, которое ему дадут. То есть быть юристом я обычно не советую. Трудно найти работу, где он мог бы себя реализовать. Вот. Профессии, связанные с риском, друзья. С риском для своих убеждений, для нравственности, для чистоты. Например, врач. Профессия врача гуманная. Я думаю, что христианин может быть врачом, и вообще это хорошая профессия. Но тем не менее, она тоже связана с риском. Ну, например, юноша пошел учиться в медучилище или в мединститут. Это значит, уже в 17-летнем возрасте он будет изучать все, он будет видеть раздетых людей, ему надо будет соприкасаться с этим и всем. Очень трудно, чтобы он сохранил себя в чистоте мысли, чувства и так дальше. Так же и девушка. Здесь обоюдно. Вот. Поэтому мы это все должны детям говорить, мы должны их предостерегать, чтобы они имели способность правильно выбрать направление, по которому они пойдут. Вот таким образом. Я, конечно, друзья, не исключаю, я за врачей заговорил. Мы скажем, а как же тогда? Значит, верующий врачом не может быть. Друзья, здесь вопрос призвания. Если я убежден, что меня призывает Бог, то Бог может ставить какую-то ограду. Бог может ставить. А если так, вот я выбрал, где сегодня можно денег больше вот, заработать, и так дальше, с учетом нынешней ситуации, то можно ошибиться и потерять свое христианство, во-первых, в стенах института, а во-вторых, уже на рабочем месте. Если семейные братья, пусть простят, я пример приведу. Вот беседую с одним братом, он говорит, я учусь, где ты учишься, и на кого? Он говорит, я учусь вот на УЗИ, и именно УЗИ сердца. Я подумал, говорю, а ты не находишь, что тебе проблемы у тебя будут с целомудрием, когда ты УЗИ сердца будешь делать? Он говорит, да нет, я не думаю. А ты не думаешь, что у тебя в семье проблемы будут с твоей женой? Ревность и все прочее. Да нет, все нормально. Ну и правда, было нормально, пока он жене УЗИ сердца не сделал. А потом начались проблемы. Поэтому мы детей должны предостерегать. Где он будет работать, с какими проблемами он столкнется, чтобы он сделал правильный выбор в жизни. Друзья, уровень обучения в наших школах должна быть достаточно, чтобы он мог поступить даже в институт, в смысле иметь объем знаний. А куда выберет, это уже мы должны дать такое направление, таким вот образом. Но больше, друзья, я скажу, что, конечно, думаю, направление держать больше, чтобы не сильно высоко замахивались наши дети. Потому что риск очень высокий, пока он 5 лет отучится, он оставит в стенах института свое христианство. Юноши, девушки, группа, это он на 5 лет удлиняет учебу среди ровесников и все прочее. Очень высокий риск, чтобы перестать христианином. Хотя у нас, братцы, направление такое, чтобы не запрещать, и в институты поступать, не запрещать. Пошла такая молва, что Антонюк запрещает учиться в вузах и так дальше. И мне даже на совете церквей заставили делать доклад о моих убеждениях. В общем-то, убеждения я вам сказал, какие у меня. То есть мы должны правильно людей научить, а выбор они сами сделают. Таким образом. Я, может, не очень понятно рассказываю, но так думаю, что вы уже домысливаете то, что нужно. Еще вопросы есть? Сейчас. Есть еще вопросы? Вопрос такой. Хотели бы, чтобы Владимир Иванович еще один вопрос такой осветил. Позиция церкви. Какую церковь должна занимать позицию в отношении к школе, какая дистанция должна быть. И вообще позиция сегодня братства нашего в отношении в дальнейшем в школах. Сначала я о церкви скажу, потом о братстве. Значит, друзья, в отношении церковь и школа. Отождествлять эти вещи, это будет неправильно. Когда церковь очень тесно привязана к школе и отвлекаются значительные силы на школу и все, это бывает не полезно. В смысле, страдает и церковная касса, и служители этим заняты, и получается, что там, где мы могли бы себя реализовать в вопросах евангелизма, мы себя реализовываем больше в школе. То в братстве мы так больше смотрим, что школа – это пусть будет школа, а церковь – это пусть будет церковь. И таким образом чаще так и происходит. Хотя в некоторых случаях слияние школы и церкви произошло очень значительно, что туда и силы, и средства, и все уходит в школу. Я не думаю, что это хорошо. Не думаю. И я думаю, что будет нарекание и будет и ропот, например, если в церкви есть много людей, которые не в браке состоящие, или которых дети не учатся в школе, они будут роптать, будут недовольство проявлять, и пожертвования даже будут падать, если они будут знать, что многое уходит на школу. Поэтому хорошо, когда школой заняты люди, это их основное направление жизни, пусть и служение тоже. И они этим специально занимаются, и видя в этом свое призвание. А церковь должна заниматься и евангелизацией, и домостроительством, и всякими прочими вопросами. Конечно, самый удобный вариант, когда школа имеет помещение, имеет здание, это не привязано к дому молитвы, это самый удобный вариант. Тем не менее, часто это привязано к дому молитвы, хотя бывает, это все совмещается нормально, церковь от этого не страдает. Значит, друзья, какой взгляд на школу сейчас в братстве в целом? То мы согласились вот как. Там, где получается школу, вот, иметь школу и содержать, и работать, хорошо, так пусть и будет. Но держать направление, чтобы в каждой церкви была школа, мы решили такое направление не держать. Знаете почему? Потому что часто и силёнок нету, но берутся, и потом получается, кто его знает как. Нету учителей, нету денег. Иногда на энтузиазме начали, но думая, что на пожертвовании так оно все будет. В смысле, учителя неоплачиваемые, и будут они вот так вот всю жизнь, и все прочее. А потом начинают возмущаться, бывают мужья, а бывают мужья неверующие. И у самих нас энтузиазм кончается. И были такие моменты, когда школу открыли, не потянули, и потом закрыли. Поэтому мы решили не пропагандировать вопрос школы, чтобы везде он был и так дальше. Вот. Но там, где это получается и справляется, значит, пусть так будет, это хорошо. Вот такое направление сейчас в братстве. По школам. Вопрос будет? Понятно, да? Вопрос такой. Можно? Да, пожалуйста. Друзья, вопрос финансирования школ. Как это чаще стоит и насколько приемлемы те или другие формы. Приемлемая форма, когда школы финансируют родители. Возможно ли это? Да, возможно. Но в этом случае, друзья, мой совет – иметь минимальный штат учителей. Просто с максимальной нагрузкой. Вообще нормальная нагрузка для учителя – это 20 часов в неделю. Это нормально. Это небольшая нагрузка и не маленькая. 20 часов в неделю. Мы у себя 8 учителей загрузили, они все имеют 20 часов в неделю и все имеют одинаковую зарплату. Ну, так, мне кажется, это очень удобно. Там, где большой штат учителей, нужны значительные средства. Родители с этим, как правило, не справятся, чтобы финансировать большой штат учителей. И поэтому здесь приходится, ну и кассу церкви, и так дальше, и так дальше. Я думаю, что неплохо, если в церкви есть люди, которые готовы финансировать школу, даже если их дети там не учатся. Ну вот как вы сказали, что у вас какие-то люди, братья, вот, помогают, финансируют, ну и так похоже у них это получается. Вот, если такой метод есть, это неплохо. Это неплохо, когда и касса церковная не страдает, и родители участвуют, но нагрузка на родителей не очень большая. Потому что, друзья, есть у нас одна школа, где финансируют родители, и за одного ребенка платится 1200 рублей. Есть? Да. 1200 рублей. Конечно, родители скрипят и стонут. Частная школа в Новокузнецке у нас. Светская частная школа. 1800 рублей в месяц платят. Вот. Ну, как, например, у нас, друзья, ну, те, кто в Ростове были, братья знают, у нас взяли землю специальные люди, именно с целью школы. Взяли землю, 150 гектаров. Вот, приобрели 2 трактора, а потом еще постепенно приобретали, сеют пшеницу, кукурузу, семечку и так дальше. Потом это все, когда урожай убирается, реализовывают, и все деньги без исключения уходят на школу. Все уходит, ну, за исключением зарплата оплачивается, ну и так, то, что положено. И деньги уходят на школу. В общем-то, эта форма неплохая. Если где-то есть столярный цех или еще какой-то цех, вот, и люди там работают, конечно, вся наша жизнь, это мы должны вот для Бога делать. И это финансирует школу. Это тоже форма такая неплохая, подходящая, чтобы школа существовала. Не очень одобрительно я отношусь, если школа существует за счет церковной кассы. Если это частичная, скажем, там дотация церковь делает и сильно не страдает от этого служения, все прочее, это допустимо. А когда значительные средства на школу уходят, то лучше поискать другие формы содержания школы. Ну, ориентировочно, друзья, мы у себя централизуем зарплату учителям, по краю централизуем. Ну, для чего мы это делаем? Чтобы не было такого, а вот там так платят, а почему у нас меньше? И начинают, все узнают, где сколько платят. И мы решили, что у нас сейчас зарплата по всему Краснодарскому краю 2000 рублей учителя. 2000. Раньше было 1500, потом раньше было 1000, потом 1500, сейчас 2000. И у нас везде одинаково, и поэтому никто не стонет, никто не обижается. Вот, и все довольны, похоже. Нет, конечно, не довольны 2000, но, по крайней мере, болезни на этом вопросе не возникают. А теперь какой вопрос вы говорите? Как правильно организовать детей во время каникул? Я как понимаю, отвечу, можно дополнить, кто есть. Вообще у нас дети все в семьях, и семьи многодетные. Я думаю, вопрос каникулы – это вопрос родителей занимать детей. Если мы сейчас еще будем думать, как детей в каникулы организовать, да у них есть группы детские, подростковые, есть семьи, где надо поработать, помочь. Я думаю, что это не функция преподавателя сейчас думать о том, как детей в каникулы организовать. Это в светских школах, дети там на воспитании школы, там они думают, куда их повезти, в походы, там в музей и все прочее. Я, ну, не знаю, мое мнение такое, что надо бы им где-то, когда ты родителями ими заниматься, пусть они что-то спланируют родители на каникулы, или работает какой-то, или досуг какой-то. Нет. Каникулы перестанут быть каникулами, если мы будем их организовывать. А школы свободное время. Есть вопросы еще, братья и сестры? У меня вопрос. Как вообще, где проходят родительские собрания? Вот, возможно ли на родительском собрании говорить, что вот, к определенному родителю, что ваш ученик ведет себя вот так-то, а ваш ведет вот так-то, или вот какие-то высказывать, или вот, надо индивидуально с родителями разговаривать? Это всегда больной вопрос. Вот как бывает так, что родители сидят и говорят, ты скажи конкретно, кто это. А понимаешь, что сейчас конкретно скажешь, это вызовет бурю. Потом начнутся трудности, натянутости с преподавателем. Я такого мнения, что личные вопросы лучше преподавателю лично подойти к родителям. И сказать, что вот в общем мы обозначили проблему, допустим, в родительском собрании, говорю, вот так и так. А лично подойти, значит, это касается вашего ребенка, и касается вашего сына. Я всегда боюсь в открытую, когда у нас родители собираются, 50 человек сидят, родители, и мы сейчас кого-то одного, естественно, все взгляды будут на этого родителя. И получается, родитель должен себе какой-то, либо, кстати, перед всеми родителями покаяться, не конечно, что у него сын такой, либо он должен перед всеми оправдаться. Да? Поэтому в неловкое положение затрудняемся родителям. Бывает иногда вынуждены какие-то ситуации, когда уже все знают, о ком речь идет. А в общем-то мы не стараемся так напрямую родителям, а в общешкольном родительском собрании.